Уже больше полугода Зара жила в тихом, безмолвном мире. Сначала это было странно, потом она привыкла. Ни разу не пожалела она о том, что прижалась ухом к могиле. Зато на Зефе было не страшно переходить в царство смерти. Пускай она забрала звуки с собой. Быть может, это единственное, что у нее под землей есть. А у Зары остались глаза. Они больше не отвлекались на шум, поэтому научились видеть далеко и зорко. Сначала, правда, было трудно, потому что она перестала понимать людей. Но со временем глаза обучились слышать сказанное по губам. Зара никому об этом говорить не стала. Когда люди считают, что ты глухая, они рассказывают про тебе множество интересных вещей. Недавно, ласково улыбаясь своей воспитаннице, Рауфбек сказал: «Что будем делать, жена? Через 3 месяца приедет ее мать. Узнает, что девочка оглохла. Узнает, как это произошло. Я буду виноват, что не уследил. Кому нужна глухая дочь? Такую зеранчхоевский князь в невестке не возьмет. Придется мне платить за недосмотр большую пеню. 10 000 рублей или больше. Возьмут ли еще? Не знаю. Простят ли? Не знаю. Как быть?» Аталык всегда советовался о важном с женой, потому что она мудрая. Нана тоже улыбнулась Заре. «К чему ты ведешь? Говори. Если она заболеет и умрет, мы будем не виноваты. На то воля Аллаха». «Девочка, слава Всевышнему, здорова», — ответила Нана и стала смотреть на мужа. «Можно насыпать ей в молоко тертой травы хафар. От нее лихорадка, как от сильной простуды. Девочка 2 или 3 дня поболеет, потом умрет. Никто не догадается. Так будет дешевле и безопаснее. Мы потратимся только на пышные похороны. Ты разорвешь на себе платье и раздерешь себе лицо. Я посыплю голову пылью». Все так же спокойно улыбаясь приемной дочери, Нана сказала: «Если девочка вдруг заболеет и умрет, я ночью вырежу твое черное сердце и брошу его нечистым собакам. Запомни это, Рауфбек». Аталык обнажил свои белые острые зубы и расхохотался. «Я пошутил, женщина, а ты поверила». Потом поманил Зару и дал ей турецкий лукум, каким ее лакомили только по праздникам. Совсем не испугалась она такого разговора. Наоборот, обрадовалась. Если Аталык ее отравит, не придется ждать неизвестно сколько, пока Назифа исполнит свое обещание. Известно, как тяжко усопшим душам дается обратная дорога в этот мир. А так Зара сама заявится к своей подруге. Сиживая над обрывом в одиночестве, она уж подумывала, не спрыгнуть ли ей вниз, но не стала, потому что это харам. Лишать себя жизни правоверным можно только в одном случае, чтобы не попасть к врагам в плен. А кто своевольно себя убил, тому гореть в аду. Там с Назифой не встретишься. Была другая мысль. Не нарочно сорваться, а по-честному, как Назифа. Аллаха ведь не обманешь. Полезла она вниз по обрыву, думала, убьется, а вместо этого обнаружила, что со скалы, оказывается, можно спуститься. Не вышло у нее умереть, как Назифа. Тогда Зара стала как можно чаще попадаться на глаза Аталыку, чтобы своим видом все время напоминать ему: «Осенью приедет Деде». Когда Рауфбек уезжал на охоту или по делам, она нетерпеливо ждала, поэтому заторопилась вниз, завидев всадников. Вдруг это он? Но Алагай оказался прав. Всадники были чужие. Впереди ехал хмурый джигит, по лицу судить аварец. Некрасивый, прямо урод. К его седлу был привязан повод лошади, на которой сидел военный урус со связанными руками. Сзади ехал старик с небольшой белой бородой, непонятно какого племени. Он вел в поводу черную лошадь с поклажей. Ясно, абреки привезли продавать пленного. Так делали многие. Не все умеют торговать с турками. Да и не потащишься из 1 или 2 пленных на ту сторону гор. А этот урус был начальник, офицер. За такого надо выкуп брать. Это Зара разобрала из слов аварца. Он говорил по-джангыски. Не очень хорошо, но понять можно. Потом Масхуд сказал ему: «Ты что ли, Галабацы, помнишь меня? Я Масхуд. Зачем от нас уехал? Даутбек на тебя злился, догонять хотел. Но теперь у нас Рауфбек, так что бояться тебе нечего. А сколько же лет прошло, а?» Наверное, аварец ответил сколько, но Зара на него уже не смотрела. Она разглядывала старика. Тот был хоть седой, но не сильно старый. Он молчал, сидел в седле неподвижно, дожидаясь, чем закончится разговор. По лицу было видно, что он старший, а этот галбацы при нем. Масуд сказал: «Бека нет, скоро будет, может, завтра или послезавтра. Живите пока тут, лепешек баранины принесем, вода вон течет». Это обычай такой. Костей первые 3 дня ни о чем не спрашивать, пусть люди отдохнут с дороги. Для этого перед воротами стоял гостевой дом с коновязью, а окна из настоящих стеклянных кусочков, что приезжие видели, как хорошо живут в Канлырое. В самом ауле стеклянные окна были только в доме Рауфбека. Каждую хрупкую пластинку привезли издалека, обернув в козий пух. Некоторые побились или треснули, но их все склеили прозрачной смолой. Зар любила смотреть, как на этих прожилках подрагивают разноцветные лучики. Алагай ушел по дороге костей за едой. Масхут остался на вышке, рядом с Биллом. Чуть что, ударит тревогу, дернет за веревку, ворота закроются. Такой порядок. А то под видом гостей могут ведь и враги нагрянуть. Очень хотелось Заре посмотреть, что приезжие будут делать. Она спряталась так, чтобы Масхут о ней не вспомнил. Обежала вокруг дома, привстала на цыпочках, стала подглядывать. Абрейки сначала, как водится, занялись лошадьми, потом вошли внутрь, огляделись. Галбаце повернул к востоку, забормотал молитву. Не старый старик молиться не стал. Он снял шашку, отстегнул чехол с пистолетом, потом развязал офицера. Зара покачала головой. Видно, совсем неопытные в охотничьем ремесле люди. Не надо пленного развязывать, пока он не в яме. А вдруг накинется? Но Урус был смирный. Он сказал что-то на своем языке, не похожем на человеческий. Сел, снял белую круглую шапку. Волосы у него оказались золотые, как у пленной Урусим, которую Рауфбек привез 12 дней назад. Это было необычно, что он вернулся с охоты, захватив такую скудную добычу, всего одну замотанную в бурку женщину. Но вид у Аталыка был довольный. Рауфбек сказал Нане: «Аллах послал мне выгодное дельце. Урусим это досталось легко, а денег за нее уж заплатили, много. Посели ее в доме Дарихан, тепло одень, хорошо корми. За это потом еще заплатят». Зара смотрела с любопытством, но без большого интереса. Пленных она повидала много. Правда, обычно их в зиндан сажали, а не селили в доме. «Ну-ка, что там под буркой?» Но когда Аталык вынул бледную, полумертвую от страха девушку в рваном платье из плохой тонкой материи, Зара обмерла. Волосы у пленницы были точь-в-точь такие же, как у Назифы. «Только ты меня узнай», — сказала Назифа из-под земли. «Уж не она ли это явилась с того света, а золотые волосы — знак?» Лицо, правда, было совсем другое. И годами Урусим была не молода, лет 20. Но все знают, что после смерти лицо человека меняется, а каждый день, проведенный в царстве мертвых, равен земному месяцу. Ни на шаг не отходила Зара от девушки с волосами Назифы. Пленницу повели в маленький дом, стоявший в глубине двора. Там раньше жила Дарихан. Она умерла потому, что не смогла разродиться. Потом Рауфбек собирался поселить туда Назифу. Так дом остался пустой. Единственное окно закрыли ставней. На дверь снаружи приделали засов. Получился тот же зиндан, только сухой и чистый. Зара подсматривала внутрь через узенькие оконца восточной стороны. Они были проделаны, чтобы утром делать намаз в ясных лучах восходящего солнца. Вот в комнату втолкнули Урусим. Она забилась в угол, вся сжалась. Нана поставила перед ней простоквашу, положила лепешку. Девушка к еде не притронулась, хотя Рауфбек сказал, что она 2 дня ничего не ела и не пила. «Какая ты грязная, трясешься вся в своей тряпке, плечо голое торчит», — покачала головой Нана. «Нужно привести тебя в приличный вид, а то стыдно будет возвращать. Скажут, жадные какие, выкуп большой взяли, а даже одеть не могли». Пленница не поняла и заплакала. Наверное, Нана с ее горбатым носом и висячими щеками показалась ей злой ведьмой. Пришли женщины, стали раздевать Урусим, чтобы полить водой из кувшина. Она кричала, билась, потом лишилась чувств. Подумала, убивать ее пришли. Когда Урусим обмякла, сразу стало легче. Женщины быстро сделали, что нужно, и помыли, и расчесали волосы, и натерли мазью ссадины. Под одеждой девушка оказалась худая, с очень белой кожей. Подошвы розовые, нежные, будто всю жизнь только по козьему пуху ходили. На шее маленький золотой крестик, как у всех гяуров. Нана сдернула его, забрала себе. Браслет и кольцо тоже. Рауфбек пленницы не касался, ничего у нее не брал. Для мужчины это харам. Одели все еще бесчувственную Русим, как положено, в штаны, рубаху, бешмет. Натянули шерстяные чувяки, волосы покрыли платком. И стала она похожа на нормальную девушку. Наконец ушли. Теперь Зара получила возможность побыть с пленницей наедине. Понять, Назифа это или нет. Сняла с двери засов, прокралась внутрь. Села на корточки, стала ждать, пока та очнется. Вообще-то, когда золотоволосая начала плакать, Зара подумала, не Назифа, нет. Назифа никогда не плакала, но все-таки надежда еще оставалась. Вот Урусим шевельнулась, увидела перед собой девочку, глядевшую на нее из-под лобья, и вся задрожала. Заре это даже понравилось, еще никто не глядел на нее с таким ужасом. «Ты Назифа или не Назифа?» Губы пленницы зашевелились, она говорила что-то невнятное, не похожее на людскую речь. «Это по-урусски или на языке загробного мира?» Хотела Зара потрогать золотые волосы, протянула руку, девушка так и вжалась в стену. Тут стало окончательно ясно, что никакая это не Назифа, а глупая, трусливая Урусим, добыча охотника. Судя по плаксивому выражению лица, по дрожащему рту, она о чем-то умоляла и про что-то спрашивала. Зара поднялась, чтобы уйти. Она утратила интерес к пленной. Вдруг та сделала кое-что интересное. Быстрым движением выдернула из ножен маленький кинжал, который всегда висел у Зары на поясе. В Джангызе девочки в 12 лет получали вместе с корсетом и булатный нож. У Зары он был красивый, в серебре с золотой насечкой. Урусим не нанесла удар, приставила клинок к своей груди и опять что-то быстро заговорила. «Неужели все-таки Назифа? Просто ничего не помнит, не узнает подругу». «Я оглохла, ничего не слышу, а язык твой не понимаю», сказала Зара, испытующе глядя на девушку. Так как та держала кинжал, зарезаться было нельзя, разве что оцарапаться. В голову пришла отличная мысль. Зара сняла с головы повязку, прощальный подарок Назифы. Пленница смотрела на расшитую полоску с серебряными монетками недоуменно. «Ясно, ты не Назифа», Зара печально вздохнула. «А резать себя не надо, за тебя 5000 уже дали, а Талык сказал». И нарисовала щепкой на земляном полу кучу круглых рублей и уезжающую повозку, которую встречают военные урусы, и с ними начальник-офицер. «Скоро домой поедешь, домой!» Жалко ей стало золотоволосую. Разве та виновата, что родилась не в горах, а на плоском скате в бездну, среди диких, нечистых урусов? Если бы девушка понимала по-человечьи, Зара посоветовала бы ей остаться в горах, приняла бы ислам, научилась бы приличным манерам. Глядишь, со временем какой-нибудь джигит взял бы ее в младшие жены и жила бы как люди. А то увезут ее, дуру несчастную, назад. Будет там свиней есть, ходить с непокрытой головой, с голыми плечами. Кажется, Зара слишком громко говорила. С ней иногда случалось. Урусим, которая, рассматривая рисунок, опустила руку с кинжалом, вдруг вскинулась и снова приставила острие к груди. Это в дом вбежала Нана. «Не двигайся, доченька», — сказала она побелевшими губами. «И ничего не бойся, сейчас я отберу у нее нож. Мне бы только к ней подойти». «Я сама», — Зара обернулась к Урусим, успокоительно ей кивнула и погладила по руке. Рука разжалась, кинжал выпал. «Ты можешь понимать, если с тобой говорить медленно?» — спросила Нана. «По губам, да? Я давно заметила». Вэй, не надо было ей отвечать. Нана умная, теперь будет знать. Пришлось кивнуть. «Тогда смотри мне на рот. Не знаю, почему тебя слушает Урусим, но это очень хорошо. Покорми ее. Нельзя, чтобы она заболела и умерла». «Хорошо». И когда Нана ушла, девушка действительно поела. Пока она пила из миски простоквашу, Зара погладила прядку золотых волос. Они были совсем мягкие, не такие, как у Назифы. У пленного офицера, наверное, такие же. Он достал маленькое зеркало, гребешок и начал расчесываться. Не забыл и про усы, смешные и маленькие, как два куриных перышка. Потом начал брить бороду. Зара поглядывала то на него, то на остальных двоих, составляя мнение о каждом. Не старый старик был человек уверенный, сильный, как Рауфбек. Только у Аталыка внутри будто все время кипяток бурлит. Близко не подходи, аж парит. А этот похож на белый ледник. Он тоже может обжечь, но холодом. Офицера Зара запрезирала. Он был трус. Если у тебя руки развязаны и в руке полоска острой стали, надо не лицо скрести, а кинуться на врагов. Главное, они даже не стерегутся. Белый старик чистит пистолет. Черный голбаца зевает, да почесывает себе грудь. Вдруг Зара ахнула. Волосатая рука аварца достала из-под черкески что-то пушистое цвета снега. Маленькое существо невиданной красоты потянулось и открыло ротик с розовым язычком. Голбаца сел на колени, близился час молитвы, и стал совершать омовение. Существо занялось тем же, облизало лапки, потом стало ими чистить мордочку. Зара снова ахнула. «Что за чудо!» Она неотрывно смотрела на волшебное создание. Даже не заметила, как аварец поднялся и вышел. Через минуту крепкие пальцы взяли ее за плечо. Она обернулась. Над нею нависал голбацы. «Я тебя третий раз спрашиваю, кто ты, девочка, и почему за нами подглядываешь? Что ты не отвечаешь?» «Я глухая. Кто это у тебя пушистый белый?» «Но теперь ты поняла мой вопрос». Он сдвинул густые брови. «Отвечай, кто ты?» «Ух, какой жуткий, похож на злого духа», — подумала Зара. И чтобы он вел себя почтительно, сказала. «Я дочь черчхинского князя и воспитанница Рауфбека. Куда хочу, туда и хожу». «Не кричи, идем со мной». Когда они вошли, офицер о чем-то разговаривал со стариком. Серьезно, но не как с врагом. Голбаца стал что-то им рассказывать на чужом языке. Понимали они его не очень хорошо, особенно пленник, и все время смотрели на Зару. Потом аварец и урус стали сердиться на Седова. Тот послушал, покачал головой и сказал несколько слов, от которых голбацы топнул, а урус сплеснул руками. Снова заспорили. Но Зара за ними почти не следила. Она села на корточки и любовалась белым существом. Глазки у него оказались голубые, подушечки на лапках розовые, как у золотоволосую Русим. Зара потрогала шерстку. Она была как облачко. «Кто это?» спросила Зара у аварца. «Малаик», ответил тот, коротко обернувшись, и посадил чудесное создание себе за пазуху. «Малаик? Ангел? Вот почему он делает намаз. А можно я его поглажу?» Голбаца смотрел на нее сверху вниз своими свирепыми, как у джинна, глазами, потом сказал: «Ангела, кому ни попадя, запросто так гладить нельзя. Это заслужить надо». «А я заслужу. А как?» «Неужели ты не знаешь, как угодить ангелу? Нужно сделать что-нибудь доброе. Тогда ты сможешь его погладить. Если он будет тобой доволен, он даже от тебя потрется». «Что хочешь, сделаю. Говори», – потребовала Зара. Они снова заговорили между собой. «У вас в ауле есть Урусим, которую привезли 10 дней назад. Ты ее видела?» «Да, она живет в нашем дворе. У нее такие же волосы, как у вашего офицера». Аварец перевел им, и пленник заволновался. «Этот человек ее брат, поэтому у него такие же волосы», — сказал голбаце. «Он хочет спасти свою сестру, а я и Аксыр ему помогаем. Помоги и ты, если хочешь угодить ангелу. Это благое дело. Поможешь?» Конечно же, Зара согласилась. Тогда Аксыр белые волосы велел что-то урусу. Тот вынул листок и стал что-то писать на нем маленькой деревянной палочкой. Зара смотрела с восхищением, как ловко на бумаге плетутся письмена. Вот бы ей такую палочку, чтобы рисовать. «Отнеси ей это, только спрячь, чтобы никто не видел. А потом доставь нам ответ. Сделаешь? И гладь ангела сколько захочешь. Но учти, если ты нас выдашь, ангел сразу нашепчет мне прямо вот сюда», — голбаца показал на свое сердце. «И ты никогда больше не увидишь белых ангелов во всю свою жизнь, потому что нет ничего чернее предательства». «Знаю, предателей в аду пауками кормят». Зара схватила сложенную бумажку, сунула ее под шапочку, вкрадчиво спросила: «А чем Урусим будет ответ писать?» И ей немедленно отдали волшебную палочку. Зара уже решила, что на обратном пути обязательно ее потеряет. Ах, как все это было интересно! Когда умерла Назифа, мир не только онемел, он еще и съежился. А сегодня он вновь сделался просторным. Выбежав наружу, Зара столкнулась с Алагаем, который нес приезжим еду. «Она еще здесь!» – удивился Алагай. И показал. «Тебе нельзя тут, иди в аул!» Он еще и Масхуду крикнул. Зара изобразила примерную девочку, опустила глаза, чинно прошла через ворота. Но за поворотом припустила вовсю прыть. Камешки разлетались из-под ее ног, мертвые враги, лежавшие где-то внизу, кряхтели и вздыхали.